Глава 31. Мира. Дом Миллеров очень красивый и большой. Два просторных светлых этажа. Я втайне радуюсь, что здесь много народу, и мы с Водзинским теперь не наедине. Сегодняшняя ночь в Москве далась мне нелегко. Часам к 11 я уже была так взвинчена, что сна не было ни в одном глазу. Поговорила по телефону с родителями, в их голосах чувствовалась нервозность и фальшивая бравада. «Вроде как, у нас совершенно точно все окей тут, дочь. Лети спокойно на Алтай». Водзинский пару часов просидел в своем кабинете и вышел только к ужину. Мне так хотелось взять его за грудки и вытрясти из него всю правду о том, что творится в Белоярске, но я понимала, бесполезно. Сколько ни спрашивай, он не расскажет, если не считает нужным. Как же бесит это его, не о чем волноваться, у меня все под контролем. Ночью он, как и раньше, обнял, прижался бедрами, давая понять, чего хочет. А я из чувства противоречия не стала реагировать ни на поцелуи, ни на поглаживание. «Ты вообще чувствуешь что-нибудь?» — прошептал с едва скрываемым раздражением, сжимая мою грудь. «Господин желает услышать мнение наложницы?» А я не смогла удержаться от ехидства. Физически я его, конечно, хотела. Но в голове вертелись такие мысли, что лучше бы ему меня не трогать пока что. «Мира, что за детский сад? Я не понял». Он не на шутку разозлился. «Веду себя в соответствии своему положению. Ты мне ничего не рассказываешь, принимаешь суперважные решения в одиночку, словно я младенец неразумный». Виктор шумно вздохнул. Уже думала, сейчас отвернется и уснет на другом краю кровати. Но он навалился сверху и подмял меня под себя. Втиснулся по-хозяйски между ног. Взял мое лицо в ладони и легонько поцеловал. «Я расскажу тебе, когда будет о чем рассказывать. Пока все слишком неопределенно. О нашей семье я позабочусь. Савельевых никто не тронет, обещаю». Я замешкалась. Муж воспользовался паузой и стянул с меня пижамные штаны. Вспоминаю о том, что мы делали меньше суток назад, и дыхание сбивается. Слышу совсем близко шаги. «Выбирайте комнаты, ребят», — проводит экскурсию Александра. «У нас тут много гостевых спален. Рассчитываем, что почаще к нам будете прилетать». С Андреем и Сашей мы познакомились сразу после свадьбы, когда навещали в больнице Марка. «Водзинским тут недалеко, Сань», — комментирует Андрей. «Час на машине до Белоярска». Охрана заносит наши вещи на второй этаж. Обращаю внимание, что здесь много свободных комнат. Мне бы отдельную. Прошу, ни на что особенно не надеясь. «Конечно, сейчас скажу помощнице по хозяйству, она все устроит». Думаю, Водзинский не будет против. Он со мной почти не разговаривал. Ни дома с утра, ни пока летели, ни здесь, у Миллеров. Ну и не очень-то и хотелось. В конце концов, я это начала. Пока располагаюсь в отведенной мне комнате, слышу веселый смех. Подхожу к соседней двери. Она открыта, и я заглядываю внутрь. На широченной, застеленной цветастым покрывалом кровати расположилось все семейство Миллеров, включая малыша Матвея, которого тискают тетя Соня и дядя Марк. Андрей смотрит на сына с таким обожанием и восторгом, так нежно сжимает крохотную ручку, шапочку кукольную поправляет и нежно целует своего драгоценного ребенка. У меня начинает покалывать в груди, настолько это трогательно. Чувствую затылком чье-то дыхание. «Почему ты этому противишься?» — шепотом говорит Виктор, склонившись к моему уху. «Потому что это часть нашего фальшивого брака. Мой малыш будет не по любви рожден. Я о другом всегда мечтала». Водзинский медленно разворачивает меня к себе и говорит, глядя в глаза. «Не по любви? Ты так считаешь?» Лихорадочно придумываю правильный ответ на его вопрос, но отвечать не приходится. Из дальней комнаты появляются Рома с Юлей. Мы идем ужинать на первый этаж. А после, когда уже смеркаться начинает, гуляем по окрестностям. После чего жарим лосося на гриле. Я чувствую себя как дома. Впервые за полтора месяца я в родных краях. Почти. Ведь в Белоярск мне путь заказан. Пока что. Муж, видите ли, запретил. Когда мне что-то запрещал отец, он всегда обосновывал свои решения. Я понимала, что любую мою выходку его недоброжелатели раздуют до невероятных масштабов и обратят против него. Чего только не бывало за те несколько лет, пока папа занимает высший пост городской администрации. Я однажды поскользнулась в нашем внутреннем дворе и разбила скулу и бровь. Какие-то негодяи сфотографировали нас с папой поверх трехметрового бетонного забора. Не знаю как, на деревьях, что ли, караулили. Через несколько часов фото с мэром и его окровавленной, рыдающей падчерицей облетело все новостные каналы. В первые же часы все выставили так, будто отец меня ударил. И действительно, вид у нас был жуткий, а выражение его лица словами не описать, так он перепугался. Замять удалось только выступлением доктора Резника, главврача областного госпиталя, нашей пресс-конференцией и коротенькой документалкой о жизни семьи мэра, которую заказал, естественно, отец. А вот кто заказал этот шквал помоев, вылившийся на мэра Савельева, знали, как мне казалось, все вокруг. Господин губернатор Белоярского края, который спал и видел, как бы избавиться от неподкупного мэра. Какие-то делишки папа не давал его команде проворачивать. «Не мерзнешь?» Муж подходит сзади и обнимает за плечи. «Есть немного», — отвечаю. «Я, пожалуй, наверх поднимусь». «Не нужно. Отдыхай». «Почему я такая вежливая? Вдруг он будет против раздельной ночевки? Не хочу спорить на ночь глядя. Просто поднимусь к себе и усну». «Нужно». Он оборачивается и машет тем, кто еще остался во дворе. «Идем».